Участие четырех видов внимания. В уровнях Шаровак говорится. Знайте, что в этих девяти степенях сосредоточения участвуют четыре вида внимания. Напряженное, прерывающееся, непрерывное и естественное. В закреплении и продолженном закреплении мысли участвует напряженное внимание. В поправляемом закреплении, прочном закреплении, обуздании, успокоении и полном успокоении ума участвует прерывающееся внимание. В поглощенности ума участвует непрерывное внимание. В самадхи участвует естественное внимание. То есть в двух первых степенях сосредоточения требует мощного усилия, и потому внимание напряжено. В следующих пяти степенях сосредоточения прерывается расплыванием и возбужденностью. Долго сохранить его не удается. Поэтому внимание прерывисто. С восьмой степени сосредоточения уже не может быть прервано расплыванием и возбужденностью. Йогин способен сохранять его долго. Поэтому внимание непрерывно. В девятой степени сосредоточения сосредоточение и не прерывается, и не требует постоянного усилия. Поэтому здесь участвует естественное внимание. Возможен вопрос. Но ведь и в двух первых степенях сосредоточение прерывается, а в пяти средних степенях тоже требуется напряженное усилие. Почему же не говорят, что в двух первых степенях участвует напряженное внимание, а в пяти средних – прерывающееся? Поскольку в двух первых степенях ум дольше пребывает в рассеянном, чем в сосредоточенном состоянии, а в пяти средних он дольше сосредоточен, то прерывающимся сосредоточением называют не две первые, а пять последующих степеней. То есть и в тех, и в других присутствует напряжение усилия. Однако пять последующих степеней, в отличие от двух первых, действительно характеризуются прерывистостью. Поэтому эти пять степеней не относят к напряженному вниманию. Итак, подготовившись, как было описано ранее, усердно и непрерывно практикуйте сосредоточение. Только так осуществляется безмятежность. Она не будет достигнута, если пару-другую раз позанимаетесь и опять прервете практику. Так сказано в кратком изложении Парамит. Вершите неотлучно медитацию, предавшись непрерывной йоге. Если во время трения ты станешь отдыхать, огонь не возгорится, так и в йоге. Поэтому ее не оставляйте, пока не обретете совершенство.